Глава 4. Как разговаривать с детьми о внешнем виде и весе? Тоже очень многослойный разговор, потому что в нем нужно как-то ухитриться уместить и соединить противоречащие по смыслу послания. То, что ожирение в большинстве случаев вредно для здоровья, но при этом полные люди не хуже худых и достойны уважения и любви. То, что мы можем влиять на свой внешний вид и имеем право его менять. Но при этом мы хороши такие, какие есть. При этом важно не вешать ярлыки, но дать инструменты для адекватной оценки себя. Получается довольно сложная задача. Тем более, что мы и сами – продукты нашей культуры и подвержены различным запутанным стереотипам в этом отношении. Ну что ж, будем распутываться. Этот раздел можно применять как при разговоре с детьми и подростками, у которых есть проблемы с весом или другие внешние особенности, так и с теми, кто выглядит достаточно обычно. На самом деле выглядеть обычно весьма сложно. Всегда будет что-то, отличающее конкретного человека от других. Но это скорее философия, а нам нужна практика. Необходимые вводные. Этот разговор желательно проводить тому взрослому, чьи слова вызывают наиболее спокойную реакцию у ребенка. Особенно это актуально в случае, если у ребенка уже есть какие-то проблемы. Или он, она считает, что проблемы есть. Желательно также, чтобы разговаривающий взрослый сам был в мире и гармонии со своим телом и весом. Но это бывает редко, поэтому тут уж как получится. Пол родителя особого значения не имеет. Это может быть как мама, так и папа. Есть миф, что с девочками должна разговаривать мама, а с мальчиками — папа, но он ни на чем не основан. Общий фокус всегда должен быть не на весе, не на внешнем виде и не на формах, а на здоровье и функционировании тела. Этого будет непросто добиться, потому что наша культура очень оценочна, и мы бессознательно пытаемся комментировать именно внешность, даже не желая этого. Но, пожалуйста, постарайтесь вычистить все привычные ярлыки из своей речи, насколько сможете. Это важно для того, чтобы у ребенка формировалось чуть менее жесткое отношение к этой теме, чем у вас. И чтобы у него, у нее было меньше рисков нездорового пищевого поведения. Уже пара десятилетий, как доказано, что содержание семейных разговоров и количество ярлыков, навешиваемых домочадцами, прямо на это влияет. Примеры того, как можно говорить те же самые фразы иначе, без фокуса на весе и внешности, будут далее. Если у вашего ребенка, например, есть лишний вес, не создавайте таких условий, в которых тема веса и внешности совсем игнорируются. Это может сформировать тревогу и стыд. Ведь, как правило, все дети с особенностями прекрасно чувствуют, что они отличаются. Они сравнивают себя с другими детьми, в том числе с теми, которых видят в рекламе и по телевизору. Может быть, им уже кто-то про это говорил, и вовсе не в деликатной форме. Так что не нужно делать табу из того, что у ребенка есть что-то, отличающее его от других детей. Он и так это уже знает. Ваша задача — научить с этим спокойно жить или обозначить границы изменений, если эти изменения вообще возможны. Когда говорить? Какого-то специального возраста, в котором дети лучше всего усваивают эти темы, нет. Общее правило — чем раньше, тем лучше. Уже в 2 года дети способны понять и спокойно переварить мысль о том, что все люди разные. Чтобы они усваивали информацию без напряжения, хорошо бы привязать начало разговора к какой-то ситуации. Например, если персонажа кино или мультфильма высмеивают из-за его веса или других особенностей. Или если вы с ребенком видите очень полного человека на улице. Что-то в этом роде. О чем говорить? Люди бывают всех цветов, размеров и форм. Это нормально, потому что мы все разные, как и животные. Некоторые люди выглядят очень необычно. Таких мало. Большинство людей выглядит более-менее одинаково. Две руки, две ноги, голова с ушами и волосами, нос, рот и два глаза. Характер и отношение к жизни в целом важнее внешности. И доброму, спокойному человеку жить приятнее, чем злому и нервному. А выглядеть они оба могут вообще как угодно. Красота субъективна, то есть каждый человек сам решает, что для него красиво. Мы растем в обществе, поэтому, к сожалению, на нас влияет то, что думает общество. А общество сейчас думает, что красивы только худые люди или только люди с правильными чертами лица. Но представления о том, что красиво, могут изменяться со временем, так что надеяться на них, наверное, не стоит. То, как себя чувствуешь, важнее того, как выглядишь. У тела есть множество параметров: сила, выносливость, надежность, гибкость. Люди с разными внешними особенностями и с лишним весом могут чувствовать себя хорошо. А люди, которые, по мнению общества, красивые, например, худые, могут чувствовать себя плохо. Если ты чувствуешь себя хорошо, это важно. И тогда не стоит торопиться что-то менять в своем теле. Все люди одинаково хороши и заслуживают нашего уважения, независимо от того, как они выглядят и какое у них тело. Иногда внешний вид некоторых людей может пугать, особенно если мы таких людей раньше не видели. Но внешность не рассказывает нам о характере, о том, хороший это человек или не очень, стоит с ним дружить или нет, подведет он или нет. Поэтому не стоит сразу думать, что толстые люди или любые другие люди с нестандартной внешностью плохие. Это может оказаться ошибкой. Плохие люди есть во всех группах, в том числе среди красивых и худых. Иногда нам действительно нужно что-то поменять в своем теле. Например, надеть брекеты на зубы, или изменить прическу, или похудеть, или пополнеть, или что-то еще. Бывает, что мы чувствуем себя плохо, и нам тяжело из-за лишнего веса. Но бывает, что все в порядке. Если хочется что-то поменять, то главное, на что стоит ориентироваться, это то, как мы себя будем чувствовать, а не то, как мы будем выглядеть и что об этом подумают другие. Потому что если изменить внешний вид и повлиять на мнение других людей, но не обратить внимания на свои чувства, плохие ощущения могут сохраниться. Здорово, когда тело так хорошо работает, что позволяет нам делать все или почти все, что мы хотим. Если какая-то особенность тела в этом мешает, нужно подумать, насколько ее можно поменять и насколько сильно мы хотим улучшить работу тела. Ведь поменять может быть не так просто и быстро. Да и не все можно поменять. Похудеть или перекрасить волосы можно, но вряд ли можно отрастить новую ногу. Так что иногда людям приходится жить с таким телом, которое им досталось. Или они выбирают ничего не менять, потому что им так спокойнее, и это нормально. Если человек выглядит необычно, к нему бывает трудно привыкнуть. Иногда от него даже хочется отойти. Это нормально, но лучше все-таки попробовать привыкнуть, потому что необычные люди не виноваты в том, что они такие. И им может быть очень обидно, что от них отходят. Зато после того, как привыкнешь, можно легко общаться, как и со всеми остальными, и их необычность уже не будет бросаться в глаза. Чего избегать? Старайтесь заменить оценочные фразы на нейтральные. Вот несколько вариантов на примере темы веса. Фраза 1. Этот человек толстый. Ты толстая. Я толстая. Нейтральная замена. Этот человек, я, ты, больше и шире многих других людей. Фраза 2. Толстым быть плохо. Это нездорово. Нейтральная замена. Измерение веса и количества жира на теле – один из способов узнать о здоровье человека. Другие способы – измерить кровяное давление, проверить аппетит и сон, изучить, как работают внутренние органы. Иногда у больших и тяжелых людей внутренние органы работают хуже, потому что на них ложится больше нагрузки. Фраза 3. Люди бывают толстые и худые. Нейтральная замена. Тела бывают разной формы и веса. Есть те, что больше похожи на шар, а есть вытянутые. И те, и другие могут быть тяжелыми или легкими. Фраза 4. Толстым людям тяжело живется. Нейтральная замена. Тяжелым и большим людям часто сложнее делать многие вещи. Бегать, подниматься по лестнице и так далее. Потому что им нужно носить больше веса, и их сердцу сложнее гонять кровь.